Аудирование. Часть первая. Задание первое, пятое. На Всемирном литературном фестивале можно было увидеть новые книги известных писателей. Если у вас есть современный мобильный телефон, вы сможете пользоваться интернетом. Каждое лето огромное количество отдыхающих из России приезжает на берег Черного моря. Во время зимних каникул студентам предложили побывать на экскурсии в городе Чехове. Чтобы найти хорошую работу, вы должны уметь работать на компьютере.